А, МММ, а ты, наверное, грустишь по римлянину, отчаянно пытался исправить он ситуацию, точно так же, как ты грустил бы по своей отрезанной руке или ноге, или лучше сразу по обеим рукам и ногам, ответил скандинав, но донор помог мне, и фантомная боль притупилась, хотя, конечно, мне очень тяжело, я не смогу пользоваться псионическими способностями, это не слишком-то приятно, значит, он не был тебе дорог, осипшим голосом спросил Раум, уже начиная терять нить разговора. Дорог, скандинав с искренним недоумением чуть наклонил голову на бок как собака. Ну, как друг, как брат, или больше, проговорил Раум. Скандинав криво усмехнулся. Ра, ты пытаешься подогнать мышление химер под человеческие рамки. Мне был необходим римлянин, и я дорожил им, как частью себя, и он дорожил мною точно так же, и точно так же его ломало бы после моей смерти. Но это совсем не так, как у вас, людей. «Я не человек, я киборг», — сердито буркнул парнишка, совсем уж собравшись отодвинуться. Ему вдруг стало горько и почему-то обидно. «Не человек», — скандинав прыснул со смеху. «Вот как, киборг, по-твоему, сильно отличается от человека?» «Конечно», — рявкнул Раум. «Киборги — это почти машины. Мы не какие-то там трясущиеся куски мяса, подверженные всем страстям. Мы», — скандинав опрокинул его на спину одним шлепком, — точно котенка, быстро перекатился, оказавшись сверху, но чтобы не придавить подростка, выпрямился, прогнувшись в пояснице и упираясь в подушку руками. Белые волосы ручьями заструились по его плечам, скользнули вниз, погладив резко вздымавшуюся грудь Раума. Тот вздрогнул, будто от удара электричеством, закусил губу. «Значит, киборги не трясущиеся куски мяса, не подвержены никаким страстям?» Лукаво щуря свои страшные гипнотические глаза, проурчала химера. «Пусти». Раум толкнул это существо в грудь, но оно даже не сдвинулось с места. Вместо этого прижалось бедрами к бедрам юноши, и Раум ошеломленно, с потрясающей отчетливостью ощутил член скандинава. Это было, как будто не по-настоящему. Раум широко распахнул глаза, уставившись на химеру почти испуганно. Скандинав наклонился к его уху, провел по извивам раковины самым кончиком мокрого и шершавого, как у кошки, языка. Потом принялся мелко-мелко покусывать мягкую мочку с крошечной сережкой-гвоздиком в форме биохазарда. Раум закатил глаза и против воли обвил широкий торс химеры руками. Скандинав чуть качнулся вперед, надавив на член мальчика своим, потом приподнялся и снова надавил. Раум махнул. «Вы точно такое же мясо», — проурчал скандинав в ухо парнишке, медленно, с усилием продолжая елозить по нему бедрами. «Если из вас вырезать все железо, вы издохнете даже быстрее, чем обыкновенные люди. Если не вырезать, вы загнетесь от топлива. Слабее вас нет никого в мегаполисе, в империи, во всем этом мире». Раум нахмурился, обиженно стиснул челюсти и попытался спихнуть с себя химеру. Бесполезно. Едва юноша начинал сопротивляться, скандинав хватал горячими мягкими губами его ухо и начинал ласкать. Раум хныкал как ребенок, ругался, извивался, пытаясь вырваться. Но таял, против воли разводил колени в стороны, задыхаясь от вкусного, пряного запаха, и не человеческого, и не кисловатого, свойственного всем химерам. Белые волосы скользили по его телу, беспомощно распростертому под тяжелым существом, которое выглядело как взрослый мужчина, но вряд ли было старше Раума, если считать с момента создания. «Пусти меня», — рычал парень. «Я просто думал, тебе холодно. Мне стало тебя жалко. Тебе стало жалко меня?» Скандинав усмехнулся. Потом наклонился и настойчиво прижался губами к губам юноши. Раум твердо решил побольнее тяпнуть его за язык, оскалился, но как только непривычное, дикое, волшебное ощущение заполнило его рот, мгновенно забыл о своем намерении. Может быть, это из-за слюны? Черт его знает, какая она у химер по составу и какое действие имеет на человеческий организм. Черт, человеческий. Вдруг скандинав рванул трусы Раума вниз, мягко подхватив яички в широкую, теплую ладонь и чуть-чуть прижав. Волосы химеры щекотали соски парнишки, гладили шею и грудь, и от легчайших прикосновений по телу киборга стреляли молнии острого блаженства. Раум попытался вырываться снова, пылая от стыда, закусывая губы от обиды. Он хотел помочь, обогреть, подарить частичку своего тепла, не только телесного, но и духовного. И что же, его, черт побери, самым настоящим образом насилуют. «Так мне отпустить тебя?» — обжег ухо шепот скандинава. «А, Раум оскалился, распахнув глаза, глянув на Химеру яростно, с настоящей злостью и прохрипел: «Да, убери лапы». Скандинав сразу же мягко обхватил член мальчика ладонью и быстро пощекотал уздечку большим пальцем. Раун провалился в жаркую, удушливую пропасть, вскрикнул, выгнул гибкую спину, рефлекторно двинул бедрами несколько раз, ткнувшись мокрым от спермы членом в ладонь скандинава. Потом он обессиленно откинулся на простыни и глубоко задышал, открыв рот. «Все, убрал», — усмехнулся скандинав, демонстрируя свою бледную ладонь в прозрачно-жемчужных потеках. Потом медленно и смачно облизал, наклонился к юноше и вернул ему поцелуем его собственный солоновато-горький вкус. Раум взвился, выбрался из-под химеры, натянул трусы и в один прыжок оказался рядом с тумбочкой, на которой лежали два декрайзера. Схватил оружие в обе руки и, переведя в боевой режим, наставил на скандинава: «Ты, тварь, животное». Раум задыхался от ярости и обиды. Он не хотел этого. Или хотел, но совсем не так. Скандинав лежал на боку, похожий на льва-альбиноса, потом лениво потянулся, сбивая ногами одеяло. Не промаж только, он зевнул, старательно демонстрируя крупные звериные клыки. Руки Раума задрожали, он швырнул оружие на пол и бросился обратно к кровати. Принялся мутузить мускулистое белое тело кулаками. «Я тебя ненавижу, ненавижу, ты животное бездушное». Скандинав лениво посмеивался, отмахиваясь от мальчишки, затем перевернулся на спину. Раум запрыгнул на него верхом и вцепился руками в горло. Он не знал, чего хочет на самом деле: задушить или же заставить это существо что-то почувствовать, что-то человеческое. Внезапно его запястья оплели длинные пряди, скрутили, как веревки, рванули вниз, заставив Раума упереться кулаками в подушку. В это же время ладони скандинава обхватили крепкие ягодицы парня. Раум попытался вырваться, зарычал. Одна рука химеры куда-то исчезла, а другая хлестка шлепнула мальчишку по заднице, потом рывком сдернула с него трусы. Раум попытался слезть, но тут ощутил, что скандинав успел приспустить свое белье. От прикосновения к промежности чего-то плотного, упругого и скользкого по спине юного киборга побежали мурашки. «Хватит, что за шутки?» — вскрикнул Раум, по-настоящему испугавшись. Но химера не отпускала. «Я кричать буду», — пригрозил Раум, стыдясь своего страха и беспомощности, неистово извиваясь, но пута из волоса сильные руки не пускали его. «Конечно же, будешь», — усмехнулся скандинав, чуть приподняв бедра. Раум ойкнул и попытался уйти от прикосновения его члена к своему тугому, маленькому анусу, но руки химеры легли на бедра и резким рывком усадили юношу прямо на этот здоровенный, горячий, скользкий кол. Раум запрокинул голову и взвыл в голос. Из глаз брызнули слезы, но это было не так больно, как показалось со страху. С человеком или киборгом наверняка было бы больно по-настоящему. А это, химера, неизвестно, как у них там все устроено и что входит в состав смазки. Через пару толчков Ра застонал уже вовсе не от боли. Еще через пару принялся сам охотно скакать верхом на своем белом звере, прогибаясь назад, кусая губы, ахая, вскрикивая, глотая обрывки каких-то слов. Когда волосы отпустили его запястья, юный киборг и не подумал снова вцепиться в горло своему любовнику. Внезапно скандинав сел, снял с себя Раума и швырнул его на простыни, перевернув на живот одним шлепком, навалился снова всем весом, вошел одним точным движением сразу до конца и вцепился зубами в загривок жертвы. Мальчик кончил гораздо раньше химеры и просто постанывал, лишившись последних сил, когда его трепали так и этак, мотали по постели и даже перегибали через спинку кровати. Примерно так должна чувствовать себя резиновая игрушка в зубах щенка или сочный кусок мяса в пасти голодного тигра. Когда все кончилось, Раум лежал на спине, опустошенный, раздавленный шквалом новых ощущений, отравленный причудливым коктейлем из ненависти, желания, благодарности и обиды. Сил не было ни на что, даже на то, чтобы открыть глаза. Согрелся, услышал он мурлыканье над ухом, что-то буркнул в ответ, сворачиваясь клубочком и уткнувшись лбом в широкую грудь химеры. Скандинав мягко улыбнулся и лизнул мальчика в висок, как верный пес. Через плоть он установил новую тонкую связь с чужой душой. Глава 19. Между прочим, некоторые люди из-за вас толком не поспали. Первым, кто предъявил претензии Рауму и скандинаву, был Дидж. Он давно мучился головными болями, которые совсем скоро грозили превратиться в сущий кошмар. А эта чертова любвеобильная парочка шумела почти до утра. Чтоб их, да ладно, кто молодым не был, отмахнулся Ретта. Когда дети любят животных, это так прекрасно. Он прыснул со смеху, Дидж сердито скривился. Помятый, чуть растерянный Раум смерил его убийственным взглядом, а скандинав многозначительно фыркнул. «Мы едем или как?» На стоянке появился Вин. Вся компания уже заводила свои байки. Дидж поддерживал под локоть бледного до зеленоватого оттенка Эра, который так и норовил присесть на корточки. Он все еще плохо соображал, где находится и что вокруг творится. Все, чего он хотел, это лечь и поспать. Эдвард порывался лечить его, но Ретта запретил, заявив, раз жизни киборга больше ничего не угрожает, то и не стоит тратить на него силы. Сам оклемается. «Одному тебе садиться на байк нельзя», — сказал Дикшеру. «Передо мной сядешь, чтоб я тебя придерживал». Эр безучастно кивнул. «Теперь надо решить, как оттранспортировать на базу Дла. Своим ходом он не пойдет. Наверняка при первой удобной возможности попытается напасть. Лучше б его тут забыли», — пробурчал Мартин Ретта. «Лично я не расстроюсь из-за его отсутствия. Может, его стоит связать покрепче и перекинуть через седло байка?» — предложил скандинав. «Не нужно. Я никого не трону», — послышался глухой и очень спокойный голос. Все посмотрели в ту сторону, откуда он донесся. Рядом с Эдвардом стоял Дел. К всеобщему удивлению, белый киборг вел себя очень смирно, хотя от его тусклого, но вместе с тем пронзительного взгляда передернул могучими плечами даже Вин. Все замерли на мгновение. Дидж медленно приблизился к Делу, с некоторым трепетом заглянул в его мертвые, остановившиеся зрачки и раздельно произнес: «Дел, ты узнаешь меня? Я Дидж. Помнишь? Аэра, помнишь?» Черные стеклянные глаза резко обратились к Эру. Тот приподнял голову и очень долго смотрел на Дла. На лице белого киборга не отразилось даже намека на эмоции, но в глазах угадывалось какое-то движение мысли. Быть может, узнавание. «Ну что ж, раз Эдди удалось укротить нашего кровожадного друга», — нарушил тишину Ретта, — «давайте, в конце концов, куда-нибудь отсюда уже уедем». Компания разместилась на байках, причем для Дла удалось купить машину у одного из постояльцев, и тронулась в путь. Через пару минут семеро волей случая встретившихся людей выехали с территории парковочной площадки под пристальными взглядами молчаливых байкеров. Несколько минут все двигались молча. Вскоре они достигли многоуровневой развязки. «Ну что, теперь, пожалуй, настало время выполнить уговор», — сказал Раум, поглядев на Диджа. «Хорошо, нет проблем. Да только я не рискну копаться в сети на территории мегаполиса. Меня вмиг вычислит. К тому же Эра лучше отвезти на базу. Он совсем плох». «Ясно. Улизнуть хотите?» — проговорил скандинав, усмехнувшись. «Нехорошо нарушать договоренности». «Никто не нарушает», — возмутился Дидж. «Просто мы съездим домой, я накопаю нужной вам информации. Я так полагаю, вас интересует все, что связано с мастером Шексом и Акером, а также с головной башней Нидреда. Подходы, слабые места, пути к отступлению, верно? Потом передам эту информацию любому из вас на приватную линию». Дидж помассировал гудящий лоб. Боль усиливалась. «Надо поторопиться, чтобы успеть добраться домой до очередного приступа. Не хотелось бы загнуться где-нибудь в снегах посреди степи с едва живым Эром на руках». Вдруг он поймал взгляд Эдварда. Донор смотрел на него очень внимательно, как будто знал что-то очень важное. «Что ж, хорошо», — сказал Ретта. «Вы можете передать информацию мне, как самому ответственному из компании». Он назвал код своей приватной линии. Дидж кивнул, запоминая. У профессионального координатора и хакера была идеальная память на подобные вещи. Однако для верности он все записал в старенький, но до сих пор исправно функционирующий коммуникатор. «Что ж, до скорого», — сказал Дидж, собравшись двинуться в путь. «Я с вами», — неожиданно заявил скандинав, выехав вперед. «С чего бы?» — возмутился Дидж. Химера приподняла ладонь, прерывая его. «Я понимаю, господа нелегалы, что вы очень не хотите светить свою нору, но мы ничего о вас не знаем. Может быть, Акер и мастер Шакс узнают о нас раньше, чем следует». «Мы с Эром похожи на агентов Акера и Шакса», — усмехнулся Дидж. «Нам руки за голову заложить, шаг влево, шаг вправо считаются побегом, а прыжок на месте расценивается как попытка улететь», — ответила с таким же сарказмом Химера и продолжала, как ни в чем не бывало. «Кроме того, я смогу запомнить информацию напрямую. Это исключит потерю всех сведений в случае взлома личной линии господина Ретта или в случае его опрометчивой попытки сбежать». Мартин Ретта даже кашлянул, пытаясь скрыть досаду от того, что его намерения так легко предсказуемы. «Для подстраховки ты постережешь господина ученого», — скандинав посмотрел на Раума, но тот мотнул головой. «Я хочу поехать с тобой, Скан». Парнишка не смог скрыть тревогу в голосе, за что немедленно себя возненавидел. Скандинав снисходительно улыбнулся. «Не беспокойся, Ра, не думаю, что они смогут причинить мне вред». Взгляд Химер обратился к Диджу и стал очень холодным, больше того, что причинили, убив римлянина. Дидж успел даже слегка испугаться, но потом пришел к выводу, что Химера не должна из-за личных обид и желания мести сорвать важное задание, с которым, бесспорно, вся эта разномастная компания и пожаловала в Нидред. Кроме того, иметь резервную копию таких важных сведений, скандинав постучал себя ногтем по лбу, никогда не бывает лишним. «Если я поеду с тобой, то копий будет уже две, я тоже смогу все запомнить», — настаивал Раум. «Послушай, мальчик», — усмехнулся Дидж, — «я не намерен устраивать экскурсии по нашей базе для толп всяческих малознакомых революционеров. Одного контролера вполне достаточно. Ждите известий завтра с утра». «Так долго?» — нахмурился Раум. «Это, между прочим, с учетом дороги», — ответил Дидж. «Мы благодарны вам и за это», — быстро сказал Ретта, заметив, что Раум собирается опять что-то возразить. Невооруженным глазом было видно, что парнишка просто не хочет отпускать скандинава. Химера посмотрела в глаза Рауму, и тот вдруг замер, ощутив в глубине сознания совершенно отчетливые слова. «Ты должен остаться и следить за магистром и донором. Им нельзя позволить сбежать. За меня не бойся. Я всегда найду тебя. Теперь между нами протянулась нить. Ну все, все, долгие проводы, лишние слезы», — слегка раздраженно нарушил тишину Дидж, все сильнее ощущая отзвуки приближающегося приступа. «Трогаем». «Погоди», — подал голос Эр, которого почти не было слышно. «Дел, где он?» Все оглянулись, и только сейчас обнаружили, что ехавший самым последним белый киборг исчез, незаметно отстав где-нибудь на подходе к развязке. Мартин Ретта даже не удосужился скрыть, что это обстоятельство его только порадовало. «Где Дел?» — не успокаивался Эр, но никто ему не отвечал. Наконец он умолк и обессиленно привалился щекой к плечу Диджа. Вскоре по развязке двигалось несколько байков, два в сторону шлюза, а остальные не спеша отправились на один из средних уровней города. Еще один байк остался незамеченным на ярусе шоссе, расположенном выше. Криокиборг уперся ногой в растрескавшийся асфальт и смотрел вниз на один из направляющихся к шлюзу байков. Дел не мог остаться с Диджем и Эром, которых еще толком не вспомнил. Программа давлела над его желанием понять, почему он не смог убить этих двоих тогда, в хосписе. Криокиборг решил пока отложить выполнение задания, ради которого прибыл в Нидред, и оставаться неподалеку от этой компании. Эр и Дидж вернутся и помогут ему восстановить память. Если они захотят найти его, он не станет скрываться. Глава 20. Низкое гудение ламп холодного света и тихий пульсирующий рокот криогенераторов ткали в тишине причудливую и жуткую симфонию. Гармоничным соло в ней звучало легкое жужжание сервомотора, ровный, ритмичный шаг машины. Кукольник плавно двигался мимо однотипных криокамер, в которых покоились белые тела, похожие на мраморные статуи. Некогда живые, потом мертвые, а сейчас, ни то и ни другое. Ни спящие, ни погруженные в анабиос и ни отключенные. Кукольнику были безразличны определения и термины, гораздо важнее была функциональность и эффективность. А эффективнее криокиборгов кукольник ничего и никого не мог придумать. Андроиды с простейшим или, наоборот, очень сложным мозгом на основе кремниевых процессоров годны лишь на четко определенные программы действия. Андроиды с мозгом совмещенного типа, то есть с эмуляцией нейронных сетей, уже удобнее. Они способны на самообучение и оперирование сложными ситуациями, и потому им вменяется функция поддержания порядка в столице. Непревзойденной по гибкости и многозадачности человеческий мозг, коим обладают киборги, таит огромную опасность потенциального неповиновения, и потому киборги неэффективны во многих делах. Обычные киборги, но не эти создания, что спят сейчас в своих хрустальных гробах как жутковатые пародии на сказочных принцесс. Принцесс среди них, конечно же, нет, есть только воины и один принц. Кукольник нашел целесообразным начать производство криокиборгов именно с принца империи Велиара Айзена, а потом, заручившись поддержкой своей марионетки, обладающей в глазах людей неоспоримым правом на власть, стал создавать криокиборгов из всех погибших солдат. Раньше их совершенно неэкономно утилизировали. Имплантаты вырезали, обнуляли биометрические настройки и продавали на вторичном рынке, а органику либо кремировали, либо очищали и использовали для медицинских нужд или в качестве протеиновой пищевой добавки. Кукольник давал погибшим киборгам вторую жизнь, постепенно создавая свою собственную армию из беспрекословно подчиняющихся ему солдат. Каждый из них был уникален при жизни благодаря индивидуальному набору имплантатов и биологии и оставался уникумом после смерти. Исходя из прижизненных функций и нрава, каждому из криокиборгов давалась разная степень свободы. Над одними, как, например, над принцем, программа давлела сильнее, фактически лишая свободной воли, над другими, слабее, давая больше мобильности и приспосабливаемости, что было необходимо для сложных автономных заданий. Правда, эта относительная свобода чревата и негативными последствиями. Беззаботный, полностью порабощенный мозг принца спокоен, все процессы в нем раз и навсегда определены и нерушимы. Те же, кто чуть более свободен, могут иногда страдать от проснувшихся воспоминаний. И чем эти воспоминания четче и сильнее, тем сильнее электрический дисбаланс в мозге криокиборга. Кукольник даже предположил возможное возвращение прижизненной памяти и личности при условии преодоления точки наивысшего электромагнитного возмущения, вызванного каким-то воспоминанием. Преодоление этой точки нарушит работу чипа настолько, что начнутся некоторые необратимые физиологические изменения. Пока что такого не происходило, но кукольника беспокоил номер 10. Киборг, некогда служивший мастеру Шексу, ликвидатор, погибший не так давно от топлива, в сети зарегистрирован как Делит Либен, известен также как Дел Мертвая Голова. Проблемы с ним начались сразу же после того, как он оказался в недроде с заданием. Оно заключалось в том, чтобы выйти на связь с нынешним хозяином города, химерой мастера Шексакером, и взять у него материалы по созданию химер нового типа, над которым сейчас Акер и работал. Кукольник считал, что химеры могут составить достойную конкуренцию криокиборгам. Все плюсы нейронного мозга, легкой программируемости, пассивного сознания, более совершенной, чем человеческое, физиологии, и при этом отсутствие минусов механики и электроники, а также меньшая затратность производства. Ведь для каждого, абсолютно каждого криокиборга кукольник вынужден был лично генерировать чип, от которого зависела жизнедеятельность и программа солдат новой империи. Кукольник повышал численность химер, но старые биологические формулы казались ему во многом ошибочными, и потому полностью заменять криокиборгов химерами старого образца он не спешил. Исправить погрешности в той или иной форме белковой жизни на клеточном уровне андроид не мог, он был способен лишь на усовершенствование и исправление посредством кибернизации. Это требует больших временных и ресурсных затрат и чревато конфликтом между живым и неживым в отдельно взятом организме. Гораздо эффективнее создать биологическое существо, сама природа которого предполагает физическое совершенство. Акер напрямую подчинялся кукольнику и потому должен был передать свои наработки по первому требованию. Однако дистанционная передача по сети могла привлечь хакеров. Гораздо надежнее прибегнуть к живому посланнику, точнее, относительно живому. Делит Либен при жизни хорошо знал город и в случае чего мог дать отпор любому врагу. Кроме того, некоторое время перед смертью Делит, также прооперированный кукольником, верно служил ему через Акера. Более подходящей кандидатуры для столь важной миссии не найти. Но неожиданно с этим киборгом начались проблемы. Кукольник однажды сталкивался с чем-то подобным. Бихард Зильбер, один из первых исправленных. Кукольник видел его идеальным исполнителем своей воли, безупречная техничность, хладнокровие, скорее машинное, чем человеческое, сознание. И вдруг, сбой и самоубийство. Невероятный поворот событий. Любому киборгу сложно приступить к программу антисуицида, уж киборгу, который подчиняется кукольнику, и подавно. Но факт остается фактом. Бихард был наиболее приближен к принцу, пользовался его безграничным доверием, что и стало залогом успеха в выполнении его функций. Кукольник заложил в самый дальний уголок сознания Бихарда нужную программу, но не стал активировать ее сразу. Он предполагал возможный сбой, который могло вызвать фатальное несоответствие вынужденного действия, убийство Велиара по прямому приказу кукольника, и чувств Бихарда к принцу. Вероятность сбоя, по подсчетам, равнялась 97%. Когда несколько альтернативных способов получения тела принца не увенчались успехом, андроид решился прибегнуть к последнему. Сбой, разумеется, произошел. Кукольник учел это и был готов к сбоям у других своих солдат в дальнейшем. Он с машинным хладнокровием отмечал, как неумолимо повышается вероятность сбоя у номера 10. Сначала тот не вышел на связь в условленное время, затем вышел, но отчет был скуден и сбивчив. О задании он даже не обмолвился. Кукольник в очередной раз задумался о возможности дистанционного управления своими созданиями и корректировки их поведения. Работы уже велись, но четкого результата пока не было, и потому к подобным явлениям стоило относиться как к неизбежности. Биомасса слишком пластична, чтобы ее поведение можно было предсказать и предопределить с вероятностью, близкой к 100%. Единственный результат, которого на данный момент добился кукольник в дистанционном контроле, это радиосвязь с чипом каждого криокиборга. На криокамере, закрепленной за тем или иным солдатом, установлен датчик с несколькими шкалами. Когда работа чипа идет без сбоев, все шкалы светятся зеленым. Как только работа чипа нарушается, на шкалах, отвечающих за сегменты мозга, в которых произошел сбой, загораются тревожные желтые огоньки. При более серьезном и глубинном сбое загораются оранжевые огоньки. Кукольник предусмотрел еще и красные, но пока ни разу не случалось, чтобы они загорались. Эта предупредительная система была нужна для того, чтобы успеть обезвредить вышедшего из-под контроля солдата, послав по его следу корректировщика. Хотя правильнее было бы назвать корректировщиков ликвидаторами. Но криокиборги не отдельные личности, а части отлаженной системы, и если какая-то часть дает сбой, работу системы необходимо откорректировать методом устранения поврежденного сегмента. Ликвидация же предполагает уничтожение именно личности. Сейчас андроид стоял напротив криокамеры под номером 10 и внимательно смотрел на шкалы. Налицо стремительная и опасная динамика. Еще вчера мигало всего несколько желтых огоньков, сейчас они нервно мерцают на всех шкалах, а на некоторых мигают даже оранжевые точки. Кукольник быстро просчитал дальнейшую возможную динамику и пришел к выводу, что вероятность сбоя – 72%, достаточно для активации корректировщика. Пусть ходит по пятам за номером 10, и как только на шкале мигнет хотя бы один красный огонек, пусть действует. Кукольник развернулся и неторопливо покинул зал, заставленный криокамерами. Перешел в соседний отсек с бронированными дверью и стенами. Здесь на низеньком подиуме неподвижно стояли создания, чем-то напоминающие полицаев. Но если куклы были построены по образу и подобию человеческому, и их хромированное нутро прикрывали пластины белого пластика, то корректировщики обладали чуть вытянутой головой, напоминавшей то ли кошачью, то ли волчью, мощными ногами по типу задних лап хищных млекопитающих. Сталь их тел была вороненой, а пластиковые щитки – черными. Кукольник набрал на панели код активации. Одна из блестящих черных тварей подняла морду и спрыгнула с подиума. В глубине ее прямоугольных глазниц вспыхнули крошечные зеленые огоньки. Корректировщик ждал директив. Кукольник прикоснулся к специальной выемке на панели указательным пальцем, и из него стрельнула тонкая иголочка. Корректировщик приподнял голову, когда в его псевдонейронный мозг загрузилась информация, необходимое для выполнения задания. Кукольник убрал палец, спрятал иглу. Черный робот с потрясающей для его габаритов грацией и бесшумностью покинул отсек. Затем из зала вышел сам кукольник. Весь оставшийся вечер он проведет в своем ледяном бункере, сберегая силы и исправляя незначительные погрешности в работе систем. Глава 21. В полуденной жемчужной дымке проступали очертания заброшенного старого завода. Когда-то здесь пролегала черта прежнего города, оставленного коренным населением, но время стерло прочие постройки, по словам историков, в большинстве своем деревянные. Город немного сдвинулся, съежился и за пару столетий вытянулся вверх, почти ничего не оставив от своего прошлого, только пыльные артефакты вроде этого завода. Скандинав не обманывался на его счет, это только с виду руины. Внутри же располагалась самая настоящая база сопротивленцев новому режиму. На подъезде к базе Эр немного пришел в себя, и как раз вовремя, чтобы поддержать Диджа, потерявшего сознание от очередного приступа. Киборг смог управлять байком самостоятельно, но все же несколько неуверенно. Совсем рядом с заводом, на растрескавшейся и занесенной поземкой бетонке, скандинава окружило несколько мотоциклистов, замаскированных под байкеров. А может, на самом деле это были степные дикари, которым обитатели базы платили за патрулирование окрестностей. Скандинав притормозил и медленно поднял руки. Байкеры остановились. «Кто такой?» — рявкнул один из них. Голос его звучал глухо из-под бурой заиндевевшей тряпки, наполовину обмотавший обветренное и обмороженное красное лицо. «Я не враг», — ответил скандинав, взглядом указав на бесчувственного диджея и едва пришедшего в себя Эра. «У нас с ними договоренность». Скандинаву несказанно повезло, что Эр уже достаточно оправился от кровопотери и смог поручиться за него. Через несколько минут два байка уже медленно ехали по крытому жестью тоннелю на территории базы в сопровождении нескольких охранников. Потом пришлось оставить машины в подземном ангаре. Диджа унесли двое местных, Эр смог передвигаться самостоятельно, хоть и с некоторыми сложностями, еще немного мутило, в коленях ощущалась слабость. «Кажется, тебе придется немного подождать с информацией», сказал Эр Скандинаву, когда они поднимались по лестнице в жилый отсек. «Неизвестно, когда Дидж сможет влезть в сеть. Пока посидишь в моей комнате. Тебя скоро позовут к папе, это наш глава. Веди себя смирно и послушно, тебе просто зададут несколько вопросов. Отвечай честно, папа все равно различит, врешь ты или нет». Тем временем они уже пришли, и Эр толкнул сбитую из кусков фанеры дверь. «Проходи, думаю, неплохо бы выпить». Пока киборг доставал из самодельного шкафа полупустую бутылку, скандинав уселся на какой-то ящик и сказал: «Химерам нельзя пить алкоголь». «Хе», — прищурился Эр. «Ну ладно, тогда за успех операции». И он присосался к горлышку, осушив бутылку единым духом. Сразу же стало легче, прибавилось сил. Ноющая боль в районе стабилизаторов, долгое время игнорируемая, но все же настойчиво дававшая о себе знать, утихла. Немного подташнивала, но с этим Эр мог справиться. «Кстати», — спросил он, — «а ты больше не будешь пытаться меня убить ни с того ни с сего?» «Ни с того ни с сего, а по приказу хозяина», — ответил скандинав. «Ты был нежелательным свидетелем. Никто не должен знать о нашем, то есть, уже только моем существовании». «Ну, о нем теперь куча народу знает», — усмехнулся Эр. «И что, убьешь нас всех?» «Нет», — мотнул головой скандинав. «Мы с вами на одной стороне. Ха, вот так повороты судьбы». «Да», — усмехнулся киборг. «Примирение предлагаю отметить с размахом». Порывшись в шкафу еще немного, он выудил вторую бутылку и пару брикетов сухих пищевых концентратов. «На, перекуси», — протянул он один брикет химере. Скандинав с благодарностью взял угощение. Киборг же отломил и кинул в рот пару кусочков только после того, как осушил и вторую бутылку. Жизненные силы вернулись окончательно. «Я пойду проведаю Диджа», — сказал Эр. «Ты никуда не выходи, если только не позовут к папе, а то неприятностей не оберешься». «Да ясно мне все», — кивнул скандинав. «Я понимаю, где нахожусь и какие тут правила». Эр счел его уверение достаточной гарантией порядка и вышел. Дидж очнулся, но все еще был слаб. Он лежал в постели, похожий на иссохшую мумию. Рядом сидел Блиссаргон собственной персоной и немного нервно теребил пустой пластиковый шприц. Эр немало этому удивился. «Привет, привет, дорогуша», — негромко произнес папа, очень внимательно глядя на вошедшего. «Ну и когда кончатся твои самоволки?» «Сам чуть не окочурился, хакера лучшего чуть не сгубил, да еще приволок на базу какое-то чудище. Уверяю тебя, скоро самоволки кончатся». Эр присел напротив Блиссаргона на низенькую табуретку у кровати. «Теперь, когда я нашел дело», — Блиссаргон дотянулся до Эра своей механической рукой и похлопал по плечу. «Ну-ну, успокойся, ты многое пережил, я понимаю, да я не брежу, мы нашли дело. Просто из-за этого чертового ранения я толком не помню ничего до того момента, как я прибыл на базу, точнее, помню урывками. Но Дел был с нами, был, Дел всегда будет с нами, в наших сердцах», — начал успокаивающим тоном Блиссаргон. Но Эр скинул его ладонь со своего плеча и возмущенно крикнул: «Не надо принимать меня за идиота, вот Дидж не даст соврать. Дидж, эй, очнись-ка на секундочку, Дел ведь где-то на базе, да, ты же уговорил его поехать с нами». «Отстань от человека», — скривился Блиссаргон, но Эр проигнорировал его. «Дидж, твою мать, ну хоть моргни в подтверждение». Дидж с видимым усилием открыл мутные тусклые глаза и проговорил тихо и хрипло: «Дел с нами не поехал, он исчез». «Что?» Эр даже вскочил со стула. «Исчез, да я же никогда его больше не увижу, хм». Узкие бледные губы хакера сложились в ехидную усмешку. «Что-то раньше ты не спешил тратить время на его поиски. Я думал, он погиб». «Да, и ни разу не хотел выяснить, как обстоит все на самом деле. Дел из-за тебя влип в неприятности, а ты даже не пытался найти его. В неприятности он влип из-за тебя, ты его подставил». Дидж нахмурился и с усилием приподнялся на локтях, на его бледных щеках проступили пунцовые пятна. «Уж поверь мне, если бы я мог оттащить его от тебя каким-то иным способом, я бы не стал его подставлять. Это ты принес ему несчастье, а по-моему, ты просто эгоистичный собственник, который готов был заполучить его любыми способами, просто зеленел от ревности. «А может быть и так?» – неожиданно рявкнул Дидж. «Да, мне было больно видеть, как он опустился до связи с наркоманом и проституткой, потому что я любил его, а ты никогда его не любил. Много ты понимаешь в отношениях между киборгами», – не унимался Эр. Молчавший до этого момента Блиссаргон встал между ними, заставил Диджа улечься, а Эр одним шлепком усадил обратно на табуретку и заявил: «Дорогуши мои, я думаю, что Делу теперь плевать на ваши разборки, а мне вот грызня в рядах команды не нужна, так что немедленно забыли все свои обиды, прекратили делить давно помершего мужика и дали друг другу отдохнуть. Эр, шагом марш в свою комнату, и приведи ко мне этого альбиноса, я хочу порасспросить его о том о сём». Эр нахмурился, глубоко вздохнул и вышел. «А теперь с тобой поговорим», — сказал Блиссаргон, когда они с Диджем остались одни. «С базы ты без своих препаратов и моего разрешения больше ни шагу. Я не хотел ехать в город, пришлось, из-за этой его бредовой идеи найти Дела. Захватить препараты я в спешке забыл. Думал, успею вернуться до очередного приступа. Но вот не рассчитал», — оправдывающимся тоном сказал Дидж. «В последнее время что-то приступы все чаще, дольше и сильнее, аж до потери сознания». Блиссаргон нахмурился и некоторое время молчал. Потом достал мундштук и сигарету, закурил, спросил негромко: